Глава 5. Ночью прошел легкий дождь, но к утру распогодилось. Небо ясное, умытое, воздух свежий. Когда Ютлун вышел во двор, там уже скрипит ворот колодца. Бодро ржут и стучат у коновизи копытами лошади, а из кузницы доносятся частые удары молотов по раскаленному металлу. Он проведал коня. Хорд поднял голову и внимательно посмотрел на хозяина, но не встал, тем более не запрыгал вокруг, как сделали бы любые другие псы. «Скоро уедем», — произнес он шепотом. Сердце стиснулось страхом. «Немного поживем среди незнакомых. Я вас очень люблю». Валдай появился такой же бодрый, как само утро. Подошел упругой походкой воина. «Здравствуй, Ютлан», — сказал он. «Готовишься? Там Рокош уже собрал мешок в дорогу. Харчи, походное одеяло, огниво, всякие мелочи. Хочу сказать еще раз, что там, куда поедешь, тебя не знают. С самого начала веди себя так, чтобы к тебе отнеслись по-доброму». Ютлан буркнул. «Как?» «Первое», — сказал Валдай наставительно, — «учись улыбаться. Человек с улыбкой нравится всем. Второе, кроме «да» и «нет», есть и другие слова. Каждому приятнее увидеть ответ на ладони, а не в кулаке». Ютлан подумал, кивнул. «Да», — Валдай поморщился. «Что «да»?» «Каждому приятнее увидеть ответ на ладони, а не в кулаке», — повторил с усилием Ютлан. «Да, я буду стараться говорить длиннее. Хотя говорить длинно не по-мужски». «Говорить длинно», — возразил Валдай мягко, — «выказывать уважение. Да и нет — это либо со слугами, либо с близкими, которые тебя уже знают как облупленного. Кроме того, пока говоришь, тебя слушают, и никто не ударит». Ютлан спросил с недоверием. «Правда?» «В большинстве случаев», — уточнил Валдай. «Разве что поймут, что затягиваешь речь нарочито». «Пусть ударят», — сказал Ютлан резко. «Я отвечу». «Иногда обмен ударами все ломает», — возразил Валдай. «Даже то важное, что тебе нужно целым. Рокош говорит, ты собираешься искать темного демона. Ну, того самого». «Хотелось бы», — сказал Ютлан осторожно. «А ты хоть знаешь, где его искать?» Ютлан покачал головой. «Нет». «Тогда как?» «А здесь встречу?» — ответил Ютлан. Валдай вздохнул. «Ты прав, но спрашивай не у встречных поперечных. Из них не все даже свое имя помнят. Ищи старых и мудрых». «Спасибо, Валдай». Волхв усмехнулся. «Ну вот, даже благодарить научился. А все говорят, зверь, кровожадный зверь». Он осекся, увидев внезапную ярость на лице Ютлана и залитые пурпуром белки глаз. Ютлан задышал часто, с усилием, провел ладонью по лицу. Страшная судорога исчезла, только глаза все еще горят страшным огнем, как небо на закате. Послышались тяжелые шаги. Рокош идет в их сторону с некоторым усилием, словно за ночь кости совсем застыли и отказываются повиноваться. Пояс старика заметно оттягивает дубинка странно черного цвета. То ли обуглена в огне, то ли такое необычное дерево. Рокош на ходу снял ее, бережно погладил заскорузлой ладонью, тяжело вздохнул. «Тебе нельзя брать боевой топор», — сказал он хмуро. «Но это не значит, что должен оставаться безоружным. Вот тебе моя дубинка. На самом деле не моя, а нашего общего прародителя Громобоя. Я когда-то отыскал ее. Не буду говорить, как и где, не поверишь. С тех пор не подводила». Ютлан сказал осторожно. «Так пусть остается у тебя». «Тебе нужнее», — сказал Рокош. «Не скажу, что мне хочется ее отдавать. Еще как не хочется. Но я в Артании. А ты пойдешь неизвестно по каким землям». Дубинка сразу потянула руку Ютлана к низу. Чтобы удержать на весу, потребовалась та его черная сила, которую он так не любил и боялся. Рокош наблюдал за ним из-под кустистых бровей. А когда Ютлан, напрягая мышцы, повесил дубинку справа на пояс, проговорил с одобрением. «Я был прав. Ты сможешь стать героем. Только береги честь Артанина. Нарушая слово, нарушая клятвы, мы превращаемся в животных. Только они не знают чести и верности. Да еще куявы разве что. Потому мы чтим закон». Он сурово взглянул на Ютлана. Тот понял, ответил твердо. «Я не возьму в руки ни топор, ни меч, пока не исполнится 14 лет». Рокош обнял его и шепнул на ухо. «Во всем ищи возможности, а не пути к отступлению. Помни, что бы ни случилось, это тебе поможет». Он выехал по-артански обнаженным до пояса, с дубинкой у пояса, простым охотничьим луком, где стрелы без острых наконечников, и простым ножом для разделки добычи. И хотя за пределами Арса его не знают, и никто не станет проверять, сколько ему лет на самом деле, но Артанин носит закон в себе, в отличие от куявов, что исполняют законы только когда за ними наблюдают. Хорд молча и ровно бежит рядом. Конь идет неторопливым галопом. Внизу под брюхом скользит ровная, как столешница, артанская степь. Ровно, чисто, ничего лишнего. Очень нескоро. Справа и слева от дороги начали появляться дубовые леса. Даже не леса, а рощи, но такие густые и добротные, что дорога почтительно огибает по дуге, чтобы не пробираться, пригибаясь чуть ли не до земли под нависающими ветвями. Или, еще хуже, с трудом перебираясь через великанские корни, вспучивающие мох и залежи прошлогодних листьев. В синем небе чистые облачка, как стадо невинных овечек. Но вдруг сыпанул дождь, яркий и блестящий. Солнце продолжало жечь с прежней силой, и дождь еще на лету превращался в белесый пар. В небе все так же висит жаворонок, доносится его звонкая чистая песенка. Не испугался ни дождя, ни короткой грозы. Степь мчится навстречу. Твердая земля сухим стуком отзывается на удары копыт. Из редких кустов или зарослей травы испуганно выпархивают птицы. Ютлан не раз видел внизу, в спрятанных в траве гнездах, беспомощных птенцов, что смотрели на него, задрав головы с раскрытыми клювиками. Часто прямо из-под копыт выпрыгивали зайцы и кролики. А еще Алац на скаку дважды ухитрялся затоптать змей. Дорога виляет часто, но Алац все понимал и сам срезал такие петли. Герои не ищут брода в реках, а в степи смотрят не на дороги, а на далекий край неба, где он соприкасается с землей. В полдень остановился перекусить. Затем снова неслись через степь, минуя в сторонке небольшие села и города. Когда солнце начало склоняться к закату, Ютлан начал подумывать, что отъехал от Арса достаточно. В этих местах его не узнают. Далеко впереди он рассмотрел зад громоздкой повозки. Целый сарай на телеге. Тянут две лошади. По обе стороны четверо мужчин верхами, а еще трое коней, нагруженных вьюками, уныло бредут следом на длинном поводе, опустив морды. Ютлан догнал их, всадники на него посмотрели искоса, затем на усталых лицах проступил слабый интерес. «Эй!» — крикнул один из всадников дружелюбно. «Ты Артанин, да?» Ютлан ответил настороженно. «Да, что?» «Ничего», — ответил всадник. «Много слышал про Артан, вижу впервые. А почему у тебя конь такой худой? Он же помрет скоро». Второй добавил со знанием дела. «Парень еще не знает, что животных кормить надо». «У него была деревянная лошадка?» — спросил первый. Они захохотали. Ютлан буркнул. «Порода такая». Он ткнул пятками Алаца в бока. Тот пошел быстрее и начал обгонять обоз. Из фургона выглянули в окошке две женские головы. Хихикнули, заулыбались. «Привет, странник!» — крикнула она. «Не скажешь, вода тут далеко?» Ютлан посмотрел по сторонам, вытянул руку. «Вон там деревья, видишь?» «Да», — ответила женщина. «Там ручей?» «Или родник», — сказал Ютлан. Всадники начали прислушиваться к его разговору. Один поинтересовался с подозрением. «Так ты сам не знаешь?» «Там хорошие деревья», — объяснил Ютлан. «Очень зеленые. Без воды таким не выжить». Всадник поморщился, а Ютлан пустил коня вперед. Хорд понесся крупными скачками. Группа деревьев, едва видная отсюда, быстро приближалась. Когда они с Алацем прибыли, Хорд уже отыскал родник и жадно локал, содрогаясь всем худым телом. Ютлан спрыгнул на землю, снял седло и бросил к подножию самого громадного дуба. «Отдых», — сказал он, — «здесь заночуем». Конь подставил ему бок. Ютлан снял все ремни, освободил даже от уздечки. Алац в ней не так уж и нуждается, как считают остальные артани. Хорд, напившись так, что пузо отвисло, поднял нос и начал нюхать воздух. Потом опустил и, отбежав на пару шагов, начал бешено рыть твердую, как камень, землю. Ютлан собирал хворост, уверенный, что Хорд мышкует. Однако за спиной раздался визг и тут же оборвался. Хорд в два прыжка оказался перед ним и опустил на землю задушенного барсука, молодого и толстого, успевшего нагулять жирок. «Вовремя!» — пробормотал Ютлан. «А домашние харчи побережем до следующего раза». Хорд лег, глядя на него жуткими багровыми глазами, затем опустил веки и стал похож на вырезанную из черного камня фигурку.